«Входите, голубчик, входите, а мы вас тут поджидаем. Так сказать, тайный синедрион в полном составе». Такими словами приветствовал принаряженного коллежского асессора всемогущий хозяин матушки Москвы, князь Владимир Андреевич Долгорукий. «Да что ж вы, Сталин, на пороге? Пожалуйте, вот сюда, в кресло. И зря в мундир вырядились, да еще при шпаге. Ко мне можно попросту, в сюртуке». За 6 лет, которые Раст Петрович провел в заграничных странствиях, старый генерал-губернатор сильно сдал. Каштановые кудри, явно искусственного происхождения, никак не желали прийти к соглашению с изборожденным глубокими морщинами лицом. В вислых усах и пышных бакенбардах подозрительно отсутствовали седые волоски, а чересчур молодецкая осанка наводила на мысль о корсете. 1,5 десятка лет правил князь Первопрестольный. Правил мягко, но хватко, за что недруги называли его Юрием Долгоруким и Володей Большое Гнездо, а доброжелатели — Владимиром Красносолнышко. «Вот и наш заморский гость», — сказал губернатор, обращаясь к двум важным господам, военному и статскому, сидевшим в креслах подле необъятного письменного стола. «Мой новый чиновник особых поручений — коллежский асессор Фандорин. Назначен ко мне из Петербурга, а прежде служил в нашем посольстве на самом краю света, в Японской империи. Знакомьтесь, голубчик», — обернулся князь к Фандорину. «Московский обер-полицмейстер Караченцев Евгений Осипович. Опора законности и порядка». Он жестом показал на рыжего свитского генерала со спокойным цепким взглядом карих чуть на выкате глаз. «А это мой Петруша. Для вас, Петр Парменович Хуртинский, надворный советник и правитель секретного отделения генерал-губернаторской канцелярии. Что на Москве не случись, Петруша сразу узнает и мне доносит». Пухлый господин 40 лет, с ювелирно уложенным зачесом на продолговатой голове, с подпертыми крахмальным воротничком сытыми щечками и сонно-полуприкрытыми веками, чинно кивнул. «Я, голубчик, не случайно вас именно в пятницу пожаловать попросил», — задушевно произнес губернатор. «Как раз по пятницам в 11:00 у меня заведено разные секретно-деликатные дела обсуждать. Сейчас вот намечено тонкого вопроса коснуться. Где достать денег на завершение росписи храма? Святое дело, крест мой многолетний». Он набожно перекрестился. «Интриги там промеж художников, да и воровства хватает. Будем думать, как с московских толстосумов на богоугодное дело миллион вытрясти. Что ж, господа секретчики, было вас 2, теперь будет 3. Как говорится, совет да любовь. Вы ведь, господин Фандорин, ко мне как раз для тайных дел назначены, не правда ли? Рекомендации у вас отличные, не по годам. Чувствуется, что человек вы бывалый». Он испытующе глянул новенькому в глаза, но тот выдержал взгляд и даже, кажется, без особого трепета. «Я ведь вас помню», — вновь превратился в доброго дедушку Долгорукой. «Был на вашем венчании, как же. Все помню. Возмужали, сильно переменились. Ну да и мы не молодеем. Присаживайтесь, голубчик, присаживайтесь. Я церемонии не люблю». И как бы ненароком пододвинул к себе формулярный список новичка. Фамилию-то запомнил, да имя-отчество из головы выскочило. А в таких делах, знал опытнейший Владимир Андреевич, промашки давать нельзя. Всякому человеку обидно, когда его имя путают. И уж тем более ни к чему без нужды подчиненных обижать. «Эраст Петрович, вот как его звали, красавчика этого». При взгляде на раскрытый формуляр князь нахмурился, потому что список был нехорош. Опасностью попахивало от списка. Уже не раз и не два просмотрел генерал-губернатор личное дело своего нового сотрудника, а ясности не прибавилось.